И пошли инструкции, наказы берлинцам, как организоваться, чтобы тоже выстоять циркуляр Гитлера и Гиммлера номер 40/10. Старательно вспоминают опыт ленинградцев и перечисляют все необходимые мероприятия по мобилизации населения на борьбу до последнего дыхания. И вот это не забыли, вспомнили. Ненависть населения в Ленинграде создавала важнейшую силу обороны. Да, о ненависти к себе фашисты сами хорошо позаботились. Чего-чего, а этого хватало во всей Европе и во всем мире. Только не ею единой скормлен был и держался дух ленинградцев. Чем больше мы слушали самих ленинградцев, изучали документы, читали дневники, тем яснее нам открывалась одна из главных опор того самого духа ленинградцев. Что Ленинград – один из самых культурных городов в мире, кто об этом не знает, что это город-интеллигент и по культурным традициям, и по насыщенности музеями, библиотеками, научными учреждениями, а главное – по культуре, облику самих горожан, по их взаимоотношениям и отношению к тем, кто приезжает в Ленинград, также давно считается общепризнанным. Рабочий класс в городе Ленина всегда славился не только технической, но и общей культурой. Все это так. И все, оказывается, имеет не только прямое непосредственное отношение к легендарной стойкости ленинградцев во время блокады, но и может объяснить многочисленные конкретные ситуации и судьбы, с которыми мы сталкивались во время работы над блокадной книгой. Например, те же подневные записи блокадника Князева или дневник Юры Рябинкина. Как точно они документируют движение человека к состоянию, когда голод уже способен отобрать, действительно сожрать и силы, и волю, и совесть, и саму способность сопротивляться погибели. Физических, биологических калорий недостаточно, чтобы не умереть, а тем более остаться прежним человеком, кем ты был всегда. Но нечто все равно человека держит, поддерживает, не позволяет переступить за черту, где распад всего, моральная дистрофия. И это нечто, может быть, как раз и есть то, что не было учтено фашистами, хотя они все остальное достаточно точно подсчитали и высчитали. Сколько может продержаться в лютые морозы 4-миллионное население, если в городе нет значительных запасов продовольствия, топлива, не действует канализация, нет воды? Ленинград, блокадный, о многом поведал миру и о нечеловеческом облике фашизма, который голод избрал своим союзникам средством террора против мирного населения, и о том, что способен перенести и перед чем смог устоять народ, когда решался вопрос жизни и смерти Родины, сражающейся за человеческое будущее. То, что нам, авторам блокадной книги, открылось через долгую работу, что нам Ленинград открыл и что мы хотели своей книгой тоже сказать, это мысль, убежденность, что интеллигентность, внутренняя культура – сила, а не слабость человека, что работа разума, духа, например, спасла Князева, а сила, работа любви помогла Лидии Охапкиной и ни одной ей выжить и спасти детей, когда уже ничто другое помочь им не могло. Одну из глав второй части блокадной книги мы сначала назвали условно «Мальчик-интеллигент». Очевидно, догадываетесь, что мы имели в виду Юру Рябинкина. Так вот, сверхцель книги, которая необходима, чтобы был не просто памятник прошлому, пережитому, но и живой контакт с современностью, сверхидея блокадной книги открылась нам и для нас, сформулировалась именно в этих словах. Внутренняя культура, интеллигентность, сила, а не слабость человека. А поэтому, возможно, в этом направлении более последовательно и настойчиво следует искать пути и средства разрешения многих узлов и проблем, которые никакими иными средствами развязать не удается. К Кстати, на это сориентирована и разрядка, которую мы отстаиваем, и как раз против этого снова и снова возражают сторонники голой силы. Помню тот день, я все приезжал в Ленинград летом и зимой, осенью и весной. Мы уже знакомы были с сотнями жителей города, которые никогда не видели друг друга. Даниил Александрович свел меня, познакомил с уголками и местами города, связанными не только с жизнью Достоевского, Пушкина, Лермонтова и других, но и судьбой их героев. Стоял возле него, знаю даже тот камень, под который Родион Раскольников спрятал деньги, вещи, убитые им старухи. У меня уже были свои воспоминания о собственной жизни в этом городе. Но все еще не было ощущения, что город принял меня. Вместе с теми миллионами, которые его по-особенному любят. Любят, как что-то единственное и неповторимое на земле. И в то же время знают, что и сами принадлежат городу.